Дионисий мог действовать по разным побуждениям, но мы считаем непозволительным для историка приписывать историческому лицу побуждения именно ненравственные, когда на это нет никаких доказательств. Годунов освободился от всех соперников. После падения Шуйских и свержения Дионисия с Варламом никто уже не осмеливался восставать против всемогущего правителя, который был признан таковым и внутри, и вне государства. Годунов величался конюшем и ближним великим боярином, наместником царств Казанского и Астраханского. Правительством иностранным давалось знать, что если они хотят получить желаемое от московского правительства, то должны обращаться к Шурину царскому, которого просьбы у царя без исполнения не бывают. Правительство иностранное поняли это, и мы видим, что Годунов переписывается и передаривается с императором, королевою английскую, с ханом крымским, с великим визирем турецким, принимает у себя послов. По известиям иностранцев, бывших в Москве, Борис был правителем государства по имени и царем по власти. Ежегодный доход его вместе с жалованием простирался до 93 тысяч 700 рублей и больше. Он получал доходы с области Вашской, с Рязани и страны Северской, с Твери и Торжка, с бань и купалин московских, с пчельников и лугов по обоим берегам Москвы-реки, на 30 верст вверх и на 40 вниз по течению. Говорят, что Годунов и его родственники могли выставлять своих имений в 40 дней 100 тысяч вооруженных людей. Мы видели, как Борис достиг значения правителя и какими путями избавился от всех своих противников. Теперь мы должны перейти к его правительственной деятельности. Но прежде взглянем на образы и царя, и правителя, как они начертаны современниками. Феодор был небольшого роста, приземист, опухл. Нос у него ястребиный, походка нетвердая. Он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается. Он прост, слабоумен, но очень ласков, тих, милостив и чрезвычайно набожен. Обыкновенно встает он около 4 часов утра. Когда оденется и умоется, приходит к нему отец духовный с крестом, к которому царь прикладывается. Затем крестовый дьяк вносит в комнату икону святого, празднуемого в тот день, перед которую царь молится около 1/4 часа. Входит опять священник со святою водою, кропит ею иконы и царя. После этого царь посылает к царице спросить, хорошо ли она почивала. И через несколько времени сам идет здороваться с нею в средней комнате, находящейся между его и ее покоями. Отсюда идут они вместе в церковь к заутрене, продолжающейся около 1 часа. Возвратясь из церкви, царь садится в большой комнате, куда являются на поклон бояре, находящиеся в особенной милости. Около 9 часов царь едет к обедне, которая продолжается 2 часа. Отдохнувши после службы, обедает. После обеда спит обыкновенно 3 часа, иногда же только 2, если отправляется в баню или смотреть кулачный бой. После отдыха идет к вечерне, и, возвратясь оттуда, большую частью проводит время с царицею до ужина. Тут забавляют его шуты и карлы мужеского и женского пола, которые кувыркаются и поют песни. Это самая любимая его забава. Другая забава — бой людей с медведями. Каждую неделю царь отправляется на богомолье в какой-нибудь из ближних монастырей. Если кто на выходе бьет ему челом, то он, избывая мирской суеты и докуки, отсылает челобитчика к большому боярину Годунову. Об этом большом боярине современники говорят, что он цвел благолепием, видом и умом всех людей превзошел. Муж чудный и сладкоречивый. Много устроил он в русском государстве достохвальных вещей. Ненавидел мздоимство, старался искоренять разбои, воровства, корчемство, но не мог искоренить. Был он светлодушен и милостив, и нищелюбив, но в военном деле был неискусен. Цвел он, как финик, листвием добродетели, и если бы терн завистной злобы не помрачал цвета его добродетели, то мог бы древним царям уподобиться. От клеветников изветы на невинных в ярости суетно принимал и поэтому навел на себя негодование чиноначальников всей русской земли. Отсюда много напасных зол на него восстали, и доброцветущую царство его красоту внезапно низложили. Флетчер, глава 26. Морозовский летописец. Хронограф Карамзинский, номер 2. Археографическая комиссия. Русское достопамятство. Том 1, страница 173.